твое право, откусывает печенье. Мне нужно беспокоиться по поводу вчерашней выходки, а тебе нужно, дергаю бровью. Мы вроде как союзники, Кван, закидывает ногу на ногу. И, само собой, специально демонстрируя, какое белье на ней сегодня. Я дала тебе полную свободу действий и хочу получить отдачу. Облизывает край губы. Ты даже не спишь со мной, это пугает. Ты серьезно? Скривился я. Затем вспоминаю, с кем говорю, а Викта. Ставлю чашку. Все, что я делаю, идет на пользу делу, доверься мне. Даже так, думает. Хм, смотрю, опасно недооценивать тебя, Коста. Приятно удивляешь. И все же Авикта тоже хитра. Значит, и поход в церковь не просто так, возможно. Дерзкая улыбка. Ну ладно, принц. Встает, обходит, приобнимает сзади. Сегодня будешь без сопровождения, ТЦ. Ее губы прикусывают мое ухо. Как плата, вечером жду тебя в своих покоях. Отдача. Я подумаю, дергаю головой. Строптивец. Хе-хе-хе. Быстро собравшись, покидаю замок. Мэри следит за перемещением, не находит слежки, ни игроков, ни простых людей. Спокойно добираюсь до церкви. Все же величественное здание. Темно-желтый кирпич издалека похож на золото, стекла мозаики, статуи обнаженной Марии. Чем ближе церковь, тем ближе. Ам, хор, да, по всей улице разносится пение хора. Поднимаюсь по ступенькам, захожу. Внутри все так же роскошно. И сейчас тут много людей. Не совсем понимаю, что конкретно происходит. Всюду мельтешение, жрицы говорят с прихожанами. В центре около алтаря десяток девиц поют в унисон. Многие жители, расположившись на многочисленных лавках, склонили головы. Иногда вижу, как все те же жрицы уводят мужчин и женщин в отдельные двери по бокам. Еще есть маленькие будки, о таком слышал, вроде как в одной сидит священнослужительница, а в другой части исповедуется простой человек. А чем там можно услышать в инкубусе? Страшно представить. Несколько секунд ищу взглядом Асити, как вдруг количество моих фетишей растет слишком быстро. КХМ. Сглотнул я слюну. Жрица. Ряса прилегает к телу, подчеркивая пышность форм. Запретное и желанное тело. Это. Чтоб меня была Аси. Где она достала новую одежку? Лисица поманила меня пальцем, юркнув в будку. Табличка занята. Озираясь по сторонам, только-только подошел вплотную к тяжелой ткани, что была вместо дверей. Как вдруг ее рука сама втащила меня внутрь. Привет. Тут тесно. Так тесно, что мы уже неприлично тремся друг от друга. Я думал, буду в другой части. Кисло улыбаюсь. Так ведь лучше. Прижимается ко мне грудью. Намного. Приобнимаю. Рад тебя видеть. В этот раз у нас больше времени. Опускается рука ниже. Утреннее отпевание продлится еще час. Асити, очень странное место. Для любви. Нет, я действительно тону в этой ситуации. Она и я в маленькой будке, за шторой ходят люди. В любой момент нас могут поймать. Нарочно такое не придумаешь. Казалось, еще немного, и женская рука скользнет по моему паху. Как вдруг, тадам, достает Аси письмо. Ау, почему я так расстроен? Это, беру, ага, нашла по адресу Авиктоны. То, что там написано, вызывает вопросы, двигает бедрами, пытаясь утроиться поудобней. И кажется, до нее только сейчас дошло, в каком мы положении. МММ, каха, пытаюсь сконцентрироваться на буквах. Мама, надеюсь, ты сможешь прочитать это послание. Я очень люблю, скучаю по тебе, но больше не могу оставаться в этом убежище. Авикта все рассказала мне про ваш план и про то, что она подставила тебя. Она рассказала мне все, потому что в ней осталось хоть что-то хорошее. Она сожалеет, просит прощения. Она объяснила, что сделала это ради своей дочери. Могу ее понять, но не простить. Как плата за ту жертву, о которой ты даже не знала. Авикта спрячет меня вновь. Новое имя, новое место. Я навсегда затеряюсь среди жителей мертвой земли. Больше мы не увидимся. Другая семья, мой неродной брат, приемный отец, которые погибли из-за лжи. Раньше я винила их в нашей разлуке, но теперь я все понимаю. Прощай, мама. Надеюсь, ты найдешь покой. Люблю тебя. Опускаю письмо. Нам нужно поговорить с Виктой. Еще как нужно. Кивает Аси. Выдыхает. Движением руки опускает мою, чтобы нашим лицам ничего не мешало. Она нервничает, не может смотреть в глаза. Хочет переплести пальцы с моими, отвечаю взаимностью. А еще, собирается с духом. Аси, что происходит? Я должна сказать тебе здесь и сейчас. Хватит тянуть. Глаза в глаза. Самое начало, наш путь, то, зачем меня вызвали в столицу персикового древа? Дрожат губы. Дело в том, что я, глава 25, под взором Марии часть 2, хе, я смотрю на Асити. Она никогда не была такой уязвленной, будто бы впервые в жизни. Здесь и сейчас Асити Ливерда не знает, чего ожидать, не может предсказать моей реакции. Она так искренна в своих чувствах. Снова мы одного возраста. Хотя нет, это моя маленькая месть. Совсем чуть-чуть я тяну с ответом, еле удерживая ухмылку, услышав. Помолвлена, несколько раз киваю. Позволь, позволь мне объяснить. Хочет быть ближе и одновременно выпрямляет спину. Да я уже давно догадался. Это не, моргает. Подожди, что, ао, да, случилось зеркало. У нее точно такое же лицо, как было у меня, когда она опередила мое признание в любви. Чуть выдыхаю. В серебро я начал догадываться. Не отпускаю ее руку. После Погорелого, слушая обрывки фраз, наблюдая за реакцией, все, что касалось красного цвета, и слово «свадьба» вызывало у тебя гнев. Ну, я и сложил 1+1. Улыбка. В столице оранжевых. Тебя ждет жених, звучит хор на фоне. КХМ. Все же, все еще не знает, как реагировать. Все же позволь объяснить. Глаза в глаза. Да, как наследница клана, как старшая из дочерей. Я все еще не могу распоряжаться своей жизнью. Все решил отец, и он смог, сжимает зубы. Он решил заключить невиданный и самый масштабный союз за всю историю цветов. Наследница лисицы, наследник крови, главенствующие семьи, брак, что заключит мирный договор. Оранжевые и красные станут непобедимой силой на мертвой земле. В уголках глаз скопились слезинки. Я не хочу, не хочу такой судьбы для себя. Дрожащий выдох, начало исповеди. Сначала я решила воспользоваться поиском ученика, подумала, это оттянет момент, но, Гробнабар, помню ту ссору, дал четко понять, что это не имеет веса, затем, наш прыжок в окно, это был бунт, бунт несвойственный моему воспитанию, и да, Коста, сначала я, слова идут с трудом, использовала тебя, использовала во всех смыслах, мне нравятся парни помоложе, правда, я как поехавшая извращенка, и прокаженная плоть вызывает во мне бурю эмоций, тоже правда. Видать, ученые говорят правду. Все, кто поражен кранохваткой, сходит с ума по-своему. Я просто хотел развлекаться, ученик, которого у меня никогда не было, которого можно учить. Учить всему, игре, правилам, черт, даже сексу, как нравится мне. Теперь не может смотреть на меня. Но чем больше мы были вместе, чем больше я узнавала тебя. В какой момент мне захотелось просто слышать твой голос, не знаю. Однажды проснувшись утром, одинокая слеза по щеке, я поняла, что не хочу, чтобы это заканчивалось. С одной стороны меня давит долг перед семьей, а с другой, любовь к юноше по имени Кван Коста. Воцарилась тишина, момент по-настоящему застыл. Хор звучит так далеко, будто и нет прихожан, нет никого, кроме нас в темноте маленькой будки. Я нежно прикасаюсь к ее щеке, утирая большим пальцем слезу, заставляю вновь смотреть на себя, только на себя. Для меня была только тьма, не сходит улыбка с губ, тьма, в которой не было солнца. И этот звук навсегда отпечатался в моей памяти, звук, что принес первые лучи, цокот каблука. Я, как сопливый мальчишка, влюбился с первого взгляда. Сначала я просто хотел быть рядом, служить, не мог надеяться на большие. Глажу нежную кожу. Я люблю тебя, Асити Ливерда, и теперь, я никому тебя не отдам, но, прижимает мою ладонь сильнее, мы что-нибудь придумаем, вместе, ты и я, вырывается смешок, ты думаешь, после того, через что мы прошли, я не вижу твоих истинных чувств, ты думаешь, будут бредни, если любишь, отпусти, па, дерзкая улыбка, пускай глотают пыль, просто ответь, ты хочешь выйти замуж за наследника кровавых, ни за что. Сказала и наконец-то смотрит на меня как на равного, как на возлюбленного. Коста, ты поможешь мне, черт возьми, да. Прижимаю Аси к себе, ты не отделаешься от меня просто так, хе. Соприкоснулись наши лбы, хе-хе-хе, смех облегчения. Последняя линия стерта в пух и прах. Мы смеемся, мы вместе, навсегда вместе. И если потребуется, Алый Принц бросит вызов всему красному цвету. Клянусь тебе, мы победим сейчас, и мы будем побеждать в будущем. Асити заворожена, не может оторвать взгляд, и, прикусив губу, твою мать, как же я тебя люблю, ну я, лисица буквально набросилась на меня, дикий поцелуй, переплетение языка, Мои руки тут же потеряли контроль, они щупают, гладят, сжимают. Неделя, воздержание дает свои плоды. Но даже так, крохи разума попытались остановить. Тут не самая удача. Ты хочешь трахнуть жрицу Марии или нет? Поднимает низ рясы, оседлала, расстегивает мой ремень. Каха, да пошло оно все. Помогаю ей, мирясь с теснотой и неудобством. Могу только гадать, как выглядит качающаяся будка со стороны. Сказать, как быстро я пришел в боевую готовность, это ничего не сказать. Ткань одежды скрывает похоть, но звук и ощущение дают понять. Закусила осети палец, подавив вскрик удовольствия. Черт, моментально отправляюсь на небеса. Дорвался. Схватившись за талию любимой, ускоряю темп. В кабинке стало жарко, душно. Плевать. Сладкое мычание глушится новым поцелуем. Сама лисица разошлась на полную, двигает бедрами, упирается руками в потолок. Ха, жрица Марии насилует картежника в маленькой будке. Мне нравится. Мои пальцы скользнули под ее рясу по бокам, сжимают грудь. Меня накрыло ненормальное желание, игра, которую так любит Верда. Значит, сжимаю сильнее. Вас, мисс жрица, ждет жених, Коста. Сначала поморщилась, а потом игривая искра. Ау, да, господин игрок. Привстает, трется. Я очень плохая жрица. Хе. Подаюсь вперед, возобновив любовь. Ее спина бьется о решетку, через которую общаются прихожане. Подхватываю на руки. И теперь, будь там человек, он бы видел только двигающуюся пятую точку, закрытую одеждой. Вверх, вниз, вверх, вниз. КХМ. Внутри все похолодело, когда мы с любимой поняли, что кто-то действительно вошел в другую часть. Останавливаемся. Тихонько сажусь. Прости меня, Мария, ибо я согрешил. Доносится голос. КХМ. Поворачивается лицом к решетке Аси. Дьявол. Облегающая ткань на ягодицах прямо передо мной. Стоит только немного отодвинуть ее в сторону. Сейчас не время. Восстанавливает дыхание. Для исповеди. Спасибо, Мария, что я жив. Осети сама. Сама села на меня. Полностью погрузившись в нее, она делает еле заметные движения. Полуоборачивается, подмигивает. А чертов прихожанин продолжает говорить. Мы не слушаем, наслаждаемся патовой ситуацией. Как много грехов за один раз. Все. Удается Асе выговаривать слова спокойным голосом. Мария все прощает. Правда? С облегчением вздохнул парень. Да, иди уже. Кто бы там ни пришел, грозный рык жрицы прогнал прочь. Еще немного. Вновь упирается руками и разгоняется на всю длину моего достоинства. Свело ее тело сладкой истомой. Дрожит, сжимает меня. Аси. Успела слезть в последний момент. Снова целует, обхватив рукой, пока изливаюсь, пачкая ее ладонь, одежду и саму кабинку. Ух. Одновременно выдыхаем. Тремся щекой о щеку. Глотаем ртом воздух. Волосы мокрые. Пот стекает по вискам. В инкубусе все можно. Носик трется о мою шею. И даже грехи у местных считаются маленькой проказой. Как же я хочу еще немного погрешить. Протяжно выдыхаю. Но нам нужно встретиться с Виктой. Как мы это сделаем? Довольная лисица пока готова отложить второй раунд. Есть идея. Киваю. Ох, еще немного наслаждаюсь чувством облегчения. Променять это на розовых шлюх или игроков. Нужно быть полным кретином. И это просто роскошный бонус. Не более. Променять ее чувства на что-то другое? Ни за что. Глава 26. Откровение. В замок вместе с Осети нам не войти. Но вот вытащить оттуда Викту довольно легко. На самом деле даже легче, чем я думал. Зачем мы идем в бордель, милый? Держит меня под ручку старшая Верда. В наших покоях нас никто не побеспокоит. Да, стоило мне сказать, что я готов исполнить ее хотелки, то настроение розовое увеличилось соразмерно уменьшению одежды, куда уж меньше. Но факт, она с радостью согласилась провести время наедине в одной из уплаченных комнат. Время, в которое ко мне приходит Мими, если она придет сегодня, еще есть. Вот только какой будет итог нашей беседы с Виктой. Наверное, это тот самый момент, когда поставится жирная точка в отношении. Или она друг, или бордель охватит пожар дуэли картежников. В комнате будет особый подарок, ухмыляюсь, ау, строит глазки, что же ты придумал, принц, скоро увидишь, открываю дверь, главный зал строптивый, окраина Красного района, хозяйка подтвердила, что комната готова, лестница на второй этаж, ряд дверей, за все время охоты на невесту, ну, я чтоб его стал экспертом в области домов удовольствия, в строптивой позаботились о хорошей шумоизоляции, Что конкретно происходит за каждой дверью, загадка, покрытая тишиной. Даже половицы под сапогами не шумят, только шорох ковра. Зажженные фонари дают приятный розовый свет. Самое дальнее, чуть вдыхаю через нос, снова открываю перед Виктой последнее препятствие. После вас, ХМ, заходит. Еще разок смотрю в коридор, слежки нет. Иду следом, ау, втроем, хе-хе. Сначала увидела розовая сидящую в кресле фигуру. Смотрит на меня, и тут понимает, что мое настроение совсем не веселое. То, как я загораживаю проход, разминаю пальцы, все признаки засады. «Коста, привет», произнесла Асити. Глаза Викты расширились от удивления. Она медленно поворачивается к дочери, а лисица снимает линзы. «Мама, горят оранжевые зрачки, ждем реакции». А Викта немного потерялась, думает, соединяет, и быстро лицо украшает улыбка. «Дочка, Асити, шаг вперед, это, ну с дочкой-то не горячись», произнесено очень злобно. «Мы обсудили этот момент с любимой, она обещала не терять голову, пока получается плохо, все по твоему плану, теперь говорю я, мы ждали Асити, и вот она». «Как давно ты в городе?» – игнорирует меня Авикта. «Очень странное состояние. С одной стороны, мать действительно хочет обнять Аси, а с другой сжимает кулаки, утопая в бессилии. Давай вопросы будем задавать мы», – встала лисица. «Ведь ты в шаге от того, чтобы здесь и сейчас не уйти отсюда живой». «Вот как?» – выпрямляет спину. «Видимо, Алый принц переиграл меня, а я действительно недооценила твоего фаворита». Грустный смешок, не фаворита, все еще строга Асити, моего возлюбленного, как же приятно, возл, а-а, кивает сама себе старшая, теперь-то все встает на места, бросает на меня взгляд, и как я раньше не поняла, почему красоты инкубуса не привлекают тебя, Авикта, достаю письмо, ты знала с самого начала про Авикта, ну, знала про ее ситуацию и дочку, откуда вы, протягиваю, вижу по глазам, это послание розовое видит впервые. Берет, разворачивает, читает, дьявол, кладет на столик, объяснись, Давид Асити, это информация внутренние дела греха, как я могу говорить об этом с серым игроком, и уж тем более с, сжимает зубы, с наследницей древа, значит, цокаю, ты собиралась и дальше кормить нас ложью, ты никогда не была честна, отчасти, приподнимает подбородок, мама, как же это слово отдается в душе Авикты, каждый раз внутри что-то ломается, ты втянула нас в это, потому что тебе нужна помощь, не доверяешь чужому клану, хорошо, сводит брови Аси, так доверься, как ты сказала, дочке, если это слово еще хоть что-то значит для тебя, значит, сорвался голос, значит куда больше, чем ты думаешь, приобнимает локоть, эх, несколько секунд тишины, мне нужно выпить, даем ей пространство, бутылкой так на том же столике, наливает в бокал вино, без резких движений, предупреждает Аси, Асити, прошу, кривится старшая, даже если мир будет гореть, я никогда не причиню тебе вред, тебе или тем, кто тебе, снова на меня, по-настоящему дорог, глоток, а ты выбрала достойного партнера, в 100 крат лучше Владимира, ты знаешь о, это имя жениха Асити, Владимир Кро Дракула, эха, смешок, об этом знают не все, кивает сама себе, но самые сильные, само собой, осведомлены, а ты, Коста, знал об этом, уже свыкся, дергаю бровью. А Викта водит ногтем по каемке бокала, и наконец решила говорить, это свадьба, куда значимей, чем ты себе представляешь, карты также шлепаются на стол, и я вижу, что ты это не осознаешь, ведь бросилась в самоволку, одобряю, конечно, но, еще один смешок, союз двух кланов, величайшие события нового века, синие слабы, они примут новое мироустройство, зеленые, им всегда было плевать, глоток, смакует, ах, а вот розовые. Похолодел взгляд, королева Суккуб не согласна, да так не согласна, что готова помешать этому, приглядываемся с Асити, да, вы верно поняли, в момент или даже до того Айдлит хотела убить мою дочь, убить всех наследниц оранжевого цвета, черт, выпалил я, весьма точно, играет мимика Авикта, хорошо, при чем тут Авита Наи, дай мне закончить, новый выдох, розовый цвет теперь мой цвет, я люблю это место, но я и люблю свою семью. Ася выдавила смешок, я начала думать, как помочь и при этом сохранить свое положение, садиться. Решение убрать главенствующую семью и самой стать королевой греха было идеальным решением. И вот опять, тихий, но истеричный смех. Я посчитала себя самой умной, той, кто контролирует всех и вся. смотрит на нас. Несколько лет назад у повстанцев появился новый лидер, амбициозная фигура, фигура, идущая на переговоры. Нет, зараза, дернула Осетия рукой. А Викта, только не говори мне. Да, одна из предательниц. Это я, но... Поднимает палец. Прежде чем вы вскроете меня, водит зрачками, ведь я действительно достал карту. Это игра в игре, грань. А Виктона, качает волосами. Она стала шпионом в сети повстанцев, эту часть Коста знает. Но вот чего Завиток не знала, что была предана мною за лояльность повстанцев. И это сработало. Они доверяют мне, допивает алкоголь. Как оказалось, лишь отчасти. Что конкретно произошло с Виктоной? Мучает меня эта загадка. Я не знаю всех подробностей. Сложила пальцы. Там много хитросплетений случайных событий. Одно из них, ну, любовь. Выдыхает. Завиток полюбила приставленного к ней охранника, а тот кретин. Полюбил в ответ. Они сбежали, вот так просто. Тут что-то не сходится. Не верю. Говорю же, я не знаю, как оно было на самом деле. Да и какая разница. Вот это похоже на правду. Видимо, истину я смогу узнать только от лидеров повстанцев. А Виктона успела прислать под мою опеку родившуюся дочь. Пошла перестройка районов, и я дала ей шанс затеряться. Теперь даже мне не удастся ее найти. Ладно, пока тайна о Виктоне действительно не так важна. Ты раскрыла себя, и все еще на острие нашего решения. Я пустила повстанцев в город. Сначала все шло как надо. Успокаивает саму себя Авикта. Гибли приближенные суккуб. Мое положение становилось прочнее, а затем все покатилось в ад, до красноты сжимает кулак. Они начали губить мой клан на корню, и, как я выяснила, в замке есть еще предатели, о которых мне не сообщили. Повстанцы поняли, что как только сыграют роль пешек, королева Верда избавится от них. Снова взгляд на дочку, и тут в комнату отдыха внесли картину Косты, сообщили, чей это ученик, и я ухватилась за подаренную судьбой ниточку. Попыталась притянуть человека, которому могу доверять. Подведем итог, стучу тростью. Ты выиграла себе место среди повстанцев, пожертвовав Виктоной. Заставила их воевать за себя, чтобы прийти к власти. А власть тебе нужна, чтобы нынешняя королева греха не развязала войну между цветами. Но повстанцы начали играть по своим правилам. Ты сама посадила в саду сорняки, которые сжирают его, и, как оказалось, теперь у них другой садовод, которого я должен был найти. Нус, если кратко, бокал пуст, то да, вот тебе и откровение. Та, из-за кого все началось, по сути, сидит перед нами. И начало она это ради Асити. Аси, что будем делать? На самом деле, у меня уже есть план. Но тут главное, что решит любимая. Эх, сигарета, спичка, затяжка, выдох. Выбор невелик. Поднимаются клубы дыма. Или мы помогаем моей маме прийти к власти, чтобы избежать большего конфликта и защитить не только меня, но и сестер, или просто уйти, оставив Авикту саму разгребать это. И что вы решите? Поднялась на ноги розовая. Аси подошла в упор, так близко. Поклонись мне, мама. Обе не дышат. Поклянись, что все, что ты сказала, правда. Что ты все еще моя мать и попытаешься все исправить. Клянусь тебе, милая. Поджимает губу. Клянусь. И если ты усомнишься во мне хотя бы на мгновение, я не буду сопротивляться. Я люблю тебя, дочка. Каха, фыркнула лисица. Отходит. Бросаю взгляд на часы. Скоро Мививиктис захочет выйти на охоту. У меня есть подозрение на ее счет. И если не найдет ни меня, ни Авикту, будут вопросы. Но я не могу оставить любимую. Хм. Розовая снимает кольцо, затем еще одно. Вкладывает в наши руки. Я проведу Осетию в замок. Мои покои, запретная территория, ведет пальцем, а это, гарантия связи, ухмылка. И да, только что я отдала вам украшение на сумму маленького города, от тебя не убудет. Проверяет, затем надевает Асе кольцо, как слышно, ух, кольцо на моей ладони дало слабый свет, и голос возлюбленной повторился, магия, колечко скользит по пальцу, значит, решено. Приободрилась Авикта, давайте вместе остановим эту заразу, и сделаем тебя королевой. Произносит лисица с каменным лицом. Детали, милая, весомая деталь. Но, если все получится, я уже смотрю в будущее. И должок за королевой греха будет весомым аргументом для срыва этой проклятой свадьбы. А сейчас, нужно поймать невесту. Глава 27. Ход. Объявляю неофициальный турнир среди тихих игроков. Цель – Алый принц, Кван Коста. За убийство слуги Авикты, Ливерда, будет выплачено 500 000 серебряков. И, где ты пропадала? Мими, Уже как с минуту мы стоим с Розовой в саду замка. Я вовремя подогнал момент, и мы встретились на полпути. Да, она искала меня. Меня больше интересует. Перегоняет конфету во рту. Где был ты? В церкви. Прищурился. Немного отсудил голову, слушая местный хор. Ага. Ехидная ухмылка. А может, какая жрица неистово молилась, стоя на коленях. Даже если, опираюсь о трость, тебя это не касается. Хаем. Немного отходит в сторону, думает, смотрит на цветы. Ну ладно. Резко поворачивается на меня. Не хотела я играть грязно. Апа. Понеслась. Но ты просто не оставляешь мне выбора. Я не враг тебе, Кван. Но. Проводит пальцем по кольцу. Ау. Изображает удивление показавшейся картинки. Ты только посмотри. Да, на ней четко видно, как я целуюсь с танцовщицей и мацаю ее ягодицы. Засосал так, что я даже сейчас намокаю. Хе-хе. И что? Никаких эмоций. А то, что хватит играть в дурака, Коста. Убирает картину. Ты не трогаешь никого из слуг. Не трогаешь шлюх, не трахаешься с другими игроками. И вот дал слабину. Знаешь почему? Чуть напрягаюсь. Она догадалась, а Викта сказала, что ты, мол, фаворит Асити, бред собачий. Ты любишь ее, и, скорее всего, это взаимно. Ты ждешь, пока твоя женщина придет за тобой. Нет, она строит догадки. Киваю. Ты решила шантажировать меня этим? Прости, но, как я уже сказала, ты не оставляешь мне выбора. Раскусывает лакомство. Если ты не хочешь, чтобы эта картина разошлась по всему городу. Шаг ближе. Объясни, Коста, что ты тут делаешь? Что у вас за дела с Виктой? Закрываю глаза. Вдох, выдох. Открываю. Начинаю игру. Ну хорошо, Мими. Хорошо. Она внимательно слушает. А Викта ищет предателя в ваших рядах, а я ее помощник. Продолжай. Да особо и нечего продолжать. Раньше я думал, что ты и есть шпионка повстанцев. Но теперь я уверен, что это Долтон и Асмодей. Извращенец и папка, думает, затем улыбается. Похоже на правду. Взгляд в сторону, потом на меня. Значит, теперь ты доверяешь мне, отчасти, ведь твоя выходка не внушает оптимизма. Ой, да брось, отмахивается. Мне самой не в радость. Просто я должна знать все. Новая ухмылка. И как жест доброй воли. Слежка за замком дала результаты. Я твой друг, Коста, и сама вижу, как наш клан гниет изнутри. Достает новое кольцо. Картинка вспыхнула. Ты верно указал на папочку. Теперь перед моим лицом сам Асмодей. Видно, что этот момент запечатлели издалека. На ней мужчина передает мешочек серебряков молодому юноше, и то, что ускользает от Мими, четко вижу я. Видишь, определенно тайная встреча, довольно розовая. Асмодей использует тайный ход в своей комнате, Тигриетта не лгала, слухи были правдивы. Значит, не только со мной Тигри откровенничала, хм, похоже на улику. Несколько раз киваю, лживые слова, ведь на фоне Асмодея явной проститутки мужского пола виднеется край вывески. Узнаю розоватый оттенок с голубыми блесками. Это бордель, где мужчины удовлетворяют мужчин. Не знаю почему, но Асмодей скрывает тягу к своему полу. Компромат, определенно. Но как улика, что он за повстанцев, можно только притянуть за уши. А Мими этого хватает, она так и рвется разорвать отца на части. Отложи это кольцо до времени, не спеши. Свое, кстати говоря, я успел спрятать в кармашек Мэри. Сейчас главное поймать невесту. Как же я рада, что мы наконец по-настоящему заодно. Ха-ха, немного шантажа всегда укрепляет чувства. Подкидывает украшение, ловит, прячет в карман. А сама Авикта, да, она тоже под подозрением. Решила сделать из меня агнца, притворяется, что хочет помочь. Расставляю силки, угу. Не сходит улыбка с губ Мививиктис. Насчет невесты, она снова наследила. А вот это неожиданно. Бардовый район, сразу несколько жертв. И облизывает палец. Арбитры пока не знают этого. Тогда откуда знаешь ты? Дергаю бровью. У меня есть связи и маленькое дельце в клоаке Инкубуса. Видит мою реакцию. Что? Не осуждай меня. Тыкает то на себя, то на меня. Видишь, я открыта как книга. Значит, идем первыми. Хрустнул я шеей. Еще как идем. Разминает пальцы. Пора завершить нашу охоту и вывести демонов на свет. Тут ты верно сказала, Мими. Пора тайному стать явным. Пора свету пробиться через черные тучи Инкубуса. Располагайся. Через несколько часов сказала Авикта дочке, проведя ее в свои покои. Если будет плохая ситуация, те маски скроют лицо. Указывает пальцем на висящие керамические лица. У тебя все схвачено. проверяя это сети балкон, шкаф и даже кровать. «Ты вот настолько мне не доверяешь?» — выдохнула мать. «Даже представить себе не можешь». Садится, массирует висок. «Выпьешь?» — подходит старшая к маленькому бару. И сама несколько раз выдыхает. Женщина действительно нервничает. Но то не злобный умысел. Что говорить? Как начать? «Наливай при мне, и первый глоток за тобой». За спинкой стула возник Альберт. Следит, готов к действию. «Само собой», — мило улыбнулась Авикта. Услужливо наполняет емкости. Напряженная тишина сопровождается треском льда и литьем алкоголя. Чокается со стоящим бокалом. Глоток, тоже садится. Никакого яда или дурмана. Только не от меня. Асити, немного посмотрев, все же берет выпивку, вдыхает, узнает напиток. Глоток, все еще пьешь персиковое. Забавно, расстегивается верхняя пуговица рубашки. Оно навевает ностальгию. Вновь тишина, тиканье часов. КХМ, как? Крутит в руках стекло Авикта. «Как ты поживаешь, дочка? Ты серьезно?» Нахмурилась Асити. «Аси, мы не виделись. Не смей произносить эту цифру». Оттопырила палец. «Пха, еще чего, мне вечно 20, как и тебе». Подмигивает. «Хотя ты всегда будешь моей маленькой дочкой». «Да твою ж», фыркает Аси. «Это мне говорит женщина, что бросила нас. Не надо судить меня». Встал Авикта. Смотрит в сторону балкона. «Я дала тебе и твоим сестрам все, что вы хотели, заложила основы, и когда поняла, что эти птички теперь могут летать сами, глоток, решила, можно и пожить для себя». Вновь смотрит на дочь. «Тебе ли не знать, какие у меня были отношения с Агнилом? Цепи и никакой любви. Неужели даже спустя столько лет ты не способна понять меня? Да все я понимаю», очередной глоток. «Ведь оказалась в точно такой же ситуации. Агнил хороший мужчина, теперь старый, но хороший. А вот его правила. Ох», наконец улыбнулась лисица. «Он заставляет нас читать кодекс древа на утренних собраниях. Ужас какой!» Прислонила ладонь к груди Авикта. Женщины тихо рассмеялись и тут же смолкли. «КХМ, МММ», возвращается мать на место. «Так что у вас с Костой?» Видит реакцию. «Нет, не пойми меня неправильно. Этот парень, ух, его чувства настолько настоящие, что даже мои чары не сработали. А ты, значит, пыталась увести у меня парня? Мама, ну само собой», закидывает ногу на ногу. «Молодой, отталкивающий и притягивающий одновременно. Способности к игре велики, ум, начитанность, манеры. Уж не знаю, где ты откопала этот бриллиант, скажи, тоже поищу». «Да, буквально в грязи нашла лучшие сокровища». Приподнялись уголки губ. «И как он в постели? Единственное, что я не успела проверить». Подключились игривые нотки. «Это тебя точно не касается», расслабилась Аси. Как бы она ни отрицала, просто поговорить с родной мамой, желание любой дочери, ха, подливает себе еще, ты говоришь с королевой плотских удовольствий, после строгости древа тебе открыты все тропинки, щелкает по бокалу, как далеко вы зашли, Асити пригубила, орал, классика, анал, ха, подавилась лисица, мама, это самая странная тема для давно не видевшихся родственников, Альберт вытер брызги, ой, тоже мне монашка, играет бровями, карты, сила, способная уничтожать города, великие заговоры, кому это интересно, смеется, лишиться девственности с любимым человеком, вот что по-настоящему волнует людские умы, принцесса бы с тобой поспорила, выдыхает, и я уже не девочка, отводит взгляд, в обычный, нет, забудь, у-у-у, зажглись розовые зрачки, так Коста не сорвал самый запретный плод, подумай над этим, милая, быть первым для мужчины, величайшее наслаждение. «О чем мы вообще говорим?» Раздражена лисица. «Может, поговорим о деле?» «О деле так о деле», кивает в сторону полки. «Там есть нужное пособие, прочти на досуге». «Мама, и как было с Бертой?» В уме Асити действительно начала обдумывать то, о чем воспитание древа даже представить не может. «Отдаться любимому во всех формах любви». Почесав нос, по новой концентрируюсь. «Я впервые посещаю Бардовую улицу, и на самом деле, как будто попал домой». Гадюшник редкостный, свалка поломанных жизнью. Представить такое в городе ярких красок и похоти. ХМ, в общем, пока не увидишь, не поверишь. Медленно и аккуратно продвигаемся с Мими в глубину развалин. Вокруг то и дело ощущаются игроки, их довольно много, но пока ни один не приближается. И да, я в любой момент готов принять удар в спину. Здесь остановились. Заброшенное общежитие. 4 этажа, заколоченные окна, прогнившие доски. Как приветствие от невесты, Прямо на входе лужа свежей крови. Мими разминает ногу, одновременно присаживаясь. У меня здесь была маленькая алхимическая лаборатория по производству пыли. Теперь другая нога. Уж не знаю как и почему, но алая шлюха ворвалась внутри, кажется, покрошила моих людей. Нас раскрыли. Бросаю ухмылку. Это приглашение. Отказываться будет невежливо. Карта зажата пальцами. Истина. Показалось Мэри, сжигаю способность. Прокаженная прокручивает в руках косу. Кольцо все еще нельзя показывать, но как только поймаю момент, вперед, наступает мой сапог на кровь, дав звучный всплеск. Глава 28. Загнанная, но не жертва. Добро пожаловать в домик ужасов имени психопата-убийцы. Каждый шаг отдается скрипом половиц. Редкий ветерок, просачиваясь сквозь щели, похож на завывание мертвецов. Полумрак освещается раскачивающимся фонарем, и кругом куски тел. Они повсюду, отделенные руки, ноги, туловища. Видно, как люди пытались бежать, спасая свои жизни, но никто не ушел. Полуразорванное тело вбито в стену, еще одно протянуло руку к выходу, и что-то утащило его обратно, попутно оторвав ноги. Перешагиваю смятое в кашу лицо. Эх, Габри, узнала Мими одного из мертвецов, хороший был парень. Тыкает носком ноги скрученные пальцы. Вижу две лестницы, одна наверх, другая в подвал. Проверь низ. Наступаю на первую ступеньку. Если что, кричи. Усмехнулась розовая, скрывшись в темноте. Мы с Мэри поднялись на этаж выше. И тут меня накрывает чувство игры. Совсем рядом сильный игрок. И не только. Вожу головой, морщусь. Как будто, говорю сам с собой, как будто здание окружают. Только повел рукой, чтобы достать колечко. Это ты, алый принц? Замираю, ищу источник голоса. Хе-хе. Средняя, выломанная дверь. Тесак в руку, маска на лицо. Преодолев еще несколько кусков плоти, встаю в проходе. Мэри встала спиной к спине, защищает мой тыл. А я смотрю прямо, прямо на нее. Наконец-то свиделись. Улыбаюсь. Невеста. Хе-хе. Женщина в платье. Половина лица закрыта керамической маской, ядрено-красные губы. Она гладит волосы женской головы в руках, целует щеку, отпускает. Мертвая плоть с чавкающим звуком упала к ногам и чуть прокатилась. Невеста, мелодичный, даже приятный голос. Откуда взялась эта кличка? Хе, реверанс. Во тьме эта дама как ожившая страшилка, белая ткань одежды пропитана кровью. Волосы окрашены, руки по локоть валом. Меня зовут Лола, просто Лола. Я ведь чуть не попалась в твою ловушку, милашка, но судьба сама свела нас вместе. Ну, Лола, дал блик мой прокаженный глаз. Прежде чем я отправлю тебя к дьяволу, может расскажешь, зачем тебе все это? Полшага вперед. Мне, то же самое делает она. Нет-нет-нет, расслаблена, весела. Я лишь маленький инструмент, зверь крови, которого наконец выпустили погулять. Видит, как я скривился. Ау, ты не знаешь, кто такие звери. Хе-хе, я бы тебе рассказала, но мертвецу оно не нужно. Слизывает кровь у края губы. Новая улыбка показывает острые клыки, которые растут на глазах. И к твоему сожалению, твоя кончина будет долгой, столь долгой, пока не придет моя любовь. Удивилась сама себе. Да, это можно назвать любовью. Ясно, поднимаю тесак, карта мясника в другой руке. Ты просто поехавшая на голову тварь, пешка, от которой я не получу ничего ценного. Как и все мы, юноша, твари, пешки, любители крови. За спиной показались десятки рук. Счет пошел на секунды. Мускулы напрягаются. Тьма сгущается. Одновременно делаем последний шаг, чтобы превратить это место в окончательные руины. Как вдруг, ха, Мэри дернулась, почувствовала раньше меня. Прокаженная развернулась, надавив на мое плечо, заставив сесть. Луч белой энергии пробил стены. Выстрел магии целился точно в меня. Кто это? Что? Ведь Лола искренне удивилась, возмутилась. Ха, новое событие. Через крышу пробился рыцарь в бронзовой броне, дух, и он летит вниз, занеся над головой топор. Хе-хе-хе, Мэри рывком меняется со мной местами, успевает выставить косу. Столкновение, ударная волна, пыль, щепки, скрежет металла. Прокаженная держит натиск, хотя и подогнула колено. Он мой, рассвирепела Лола. Выстрел и этот рыцарь явно то, чего она не ожидала. Из тени повалили мертвецы. Их конечности парит, имитируя продолжение рук и ног. Они набросились на рыцаря. Доля секунды, бугай ослабил натиск, облепленный духами Лолы. Назад, Мэри. Командую я, Мими. Пытаюсь сориентироваться, хочу вернуться на первый этаж. Разворачиваюсь. Уже летит на меня новый дух. Воин с клинками вместо рук одним прыжком преодолел лестничный пролет. Мясник. Успеваю секунда в секунду. Ах-ха-ха. Скрестился металл рук клинков. Да вот у моего протеже их 4. Мясник, заблокировав выпад, тут же ударил в ответ свободными клинками, пронзив обидчика насквозь. Отпинывает ногой. Враг катится кубарем вниз. Новый луч света вновь пробивает стену, раня мое плечо. Кха. Упал я. Этот стрелок еще один дух. Со всех сторон. Здание атакуют со всех сторон. Несколько игроков, и все они пытаются убить меня. Сбоку продолжается возня с медным рыцарем. Лола спешит сократить дистанцию, и она, мать твою, тоже хочет моей смерти. «Принц!» – закричала невеста. Только-только Мэри помогла подняться. Чувствую вибрацию по полу. Черт! Не успел я среагировать. Половицы пробила лиана аномально быстрый рост. Каха! Ударила меня в грудь. И продолжает толкать. Кха! Ломаю спиной крышу, он же пол третьего этажа. Лиана устремилась выше, пробивая четвертый и, видимо, выйдя через крышу. Я же, глотая воздух ртом, пытаюсь сделать вдох. Ха-ха, удалось. Мясник и Мэри быстро взобрались по природному, встали рядом со мной. Нужно, взгляд вперед. Да какого хрена? Залп. Уже поджидал еще один игрок. В коридоре показалась двойка лучников, близнецы. Свист стрел. Щелкаю. Щиты Мэри заблокировали снаряды. Нет времени на передышку. Еще одна тварь в виде волка запрыгнула с улицы в окно третьего этажа, что было за моей спиной. Волчара клацает зубами, габариты не дают пройти дальше. А-а, с размаха бью тесаком. Лезвие отсекает нижнюю часть пасти. Потрошение. Хе-хе-хе. Влетает мясник, разрубив морду животного на лоскуты. Обратно на воздух выпало истлевающее тело. Доносится взрыв. Здание трясется. Лола тоже сражается с неизвестными. Поле боя, мясорубка. Теперь отчетливо читаю сигналы. 4 или 5 картежников. Призывают и отзывают духов. Я в ловушке. Загнанная. Растет улыбка на лице. Дигири про тоже встают в строй. Но не жертва. Лучники дали очередной выстрел. В этот раз стрелы загорелись. И, вонзившись в щиты, взрыв. Еще один. Поднялся смог. Древесину охватил пожар. Есть. Радуется картежник. Награда моя. А-а-а. Вылетаю из дымки с еще горящей накидкой. Прокаженные кровавой лавиной накинулись на лучников. Коса отрубает ногу. Мясник пронзает тела, Диги сжимает лицо в кашу. Ван попадает сгустком в незнакомца в рясе. Он падает, зажимает рану, попытка подняться. Ха-ха-ха-ха, наступаю на него сапогом. Постой, погоди, тесак промеж глаз. Делая упор, достаю оружие, стряхиваю кровь, набираю в легкие воздуха. По одному, сучеры, сжимаю кулак, марьяж. Прокаженный плюс прокаженный плюс прокаженный плюс прокаженный, игрок, Кван Коста. Призыв. Марьяж. Безумие во плоти. В покое Авиктоны громко постучали, барабанит изо всех сил, но не смеют ворваться внутрь. Госпожа. Госпожа Авикта. Умоляюще кричит Тигриетта. Прошу. Так. Поднялась на ноги мать Асити. Дай мне секунду. Сама лисица уже схватила маску, чтобы скрыть лицо. Следит за дверью, когда Авикта вышла. Ждет. Несколько минут спустя. Что случилось? Смотрит на вернувшуюся мать. Плохие новости. На нашего парня напали, накидывает мантию розовая, прячет карты, нашего, дергает бровью Аси, не на том акцент, милая, нужно спешить на помощь, затягивает узел, это была горничная, задумалась лисица, откуда она знает, милая, вновь открывается дверь, да, маска на лицо, поспешим, глава 29, я тебя помню, Лола вступила в бой с очередным игроком, потерявшим голову из-за награды. Пока невеста даже не пыталась быть серьезной, раздражена, зла, разочарована, но нет искры в глазах, огонь дьявола, сжигает способность девушка с косой через плечо и поднятой до носа тканью на лице, дух в виде огромной летучей мыши выдохнул потоковое пламя, да кто вы такие, щелкнула Лола пальцами, и только сейчас стало понятно, насколько невеста необычный игрок, эксперимент кровавого зверя, каждая рука за ее спиной, это не один страж, но несколько. Она способна держать в статусе стража сразу несколько духов. Ручонка с накрашенными ногтями подняла ладонь, будто изображая сигнал «стоп». Пламя летучей мыши всосало в ладонь, сошло на нет. Фекс. Сама использует способность невеста. Ответный выстрел огненным шаром. Снаряд промазал, разорвав стену, и усилил нарастающий пожар. С каждой секундой четырехэтажное здание поглощали языки пламени. А ты, сучка, кто такая, достает девушка и брок другую карту. В этот момент по новой лиане из подвала подоспел напарник, держась за плечи лиственного существа. Два игрока с радужными зрачками хотели избавиться от невесты. Лола фыркнула, готовая порвать обоих на куски, а затем мурашки побежали по телу. Сначала она почувствовала, как к ним приближается Драйк. Слепца невозможно почувствовать, если он сам того не захочет. Но все отошло на второй план. Лола оборачивается, картежники также застыли. Кажется, становится веселее. Облизнула невеста губы. По полу ползет тьма. Тьма неестественная, густая, это не туман. Будто ничто проникло в живой мир, поглощая его краски, пожирая все на своем пути. И через несколько мгновений стало ясно, это щупальца. Постепенно наращивая темп, черные отростки встрепенулись. Еще секунда. Ха. Быстро отходит назад Лола, помогая себе руками стражей. Острые щупальца начали крушить округу, хаотично пронзая все вокруг. Десятки и десятки щупалец делали дыры, рвали стены. Как живой организм они искали источники тепла. Что это за херня, испугалась хозяйка летучей мыши. В тот же момент щупальца понизили ту самую мышь. Крыло, лапа, голова. Дух умирает, обратившись пылью. Сама девушка, не успев моргнуть, была пронзена насквозь. Срыгнув кровью, тело обмякло тряпичной куклой. Другой игрок попытался вновь призвать лианы, но сила щупалец была в 100 крат сильней. Они сметают природное, как щепки, продолжают расти, увеличиваться в количестве. Природное существо погибло, пронзенное десятком отростков. Нет, пятится мужчина. Таких марьяжей не бывает. Попытка в бег. Ногу обмотала щупальцем. Падает. Нет. Стирает ногти в кровь, пытаясь ухватиться. Его крик стих, когда глупца утянуло в пучину тьмы, а наружу брызнуло потоком крови. Потолок разошелся на две части, и из него хлынуло, казалось, сотня новых щупалец. Ха! Радуется Лола. Отступает. Покосившееся здание стало полосой препятствий. Каждый шаг, прыжок, рывок сопровождался уклонением от преследуемой тьмы. Порой невеста отбивала отростки руками духов. В последний момент спрыгивает в дыру, щупальца за ней, ползут по пятам, вырваться из других стен. Лола присела, отросток прошел над головой, подпрыгнула. Отросток снизу оборвал платье, дернулась в сторону, руки за спиной блокируют. Бежит дальше, дыхание сбивается, и наконец она видит окошко. А-а-а, прыгает в него, разбивая стекло. Руки, буквально став продолжением ее тела, шлепают по земле, неся хозяйку подальше от дома. Отойдя на, казалось, безопасное расстояние, теперь открылась полная картина со стороны. Весь дом покрыт мерзкими щупальцами, они извиваются, постоянно двигаются. И среди бурлящей тьмы, горит прокаженный зрачок. Тяжело, как же мне тяжело, но я никогда не испытывал такого чувства, будто еще немного и сольюсь воедино с моим марьяжем. Точно, в один из дней Ясити предупреждала меня. Как я мог забыть? Воспоминания. Лес. Костер. Любимая подкидывает ветку, любуясь огнем среди ночи. Начиная с четырехзначного марьяжа, кивает. В общем, желательно, чтобы я была рядом, когда это произойдет. Почему? Сижу рядом. Чем больше марьяж, тем сильнее эффект слияния. Улыбается. Помнишь, как поменялась одежда на мне и Авиктоне? Разминает кисть. Это как раз слияние. Ты становишься частью марьяжа. Он становится частью тебя. Это, конечно, больше относится к пятерке. Но из-за того, что у тебя прокаженные, тяжелый выдох. Думаю, и четырехзначный может быть непредсказуем. Берет мою руку. Главное помни, это все еще дух. Твой дух, твои карты. Не они управляют тобой. Возвращаюсь в реальность. Прямо передо мной безумие во плоти. Оно само нашептало мне имя. Существо, ни женщина, ни мужчина. Гуманоид улыбается. Тело. Гладкий затвердевший панцирь алого цвета, будто изображающий грудь, но сам торс мужской, глаза перевязаны цепями, дерганные движения, и ноги, их нет, из тела безумия исторгается тьма, приобретая форму щупалец. Смотрю на свои руки, не вижу кожи, только вязкий мазут, стекающий вниз, а мои ноги, я будто кукла, лишь один из отростков безумия, вместо ног у меня щупальца, идущие к моему марьяжу, пуповина, цепь. Безумие смеется, хохочет во весь голос сразу несколькими тембрами. Громче, басистей, женственней, грубей, мягче. Марьяж ведет рукой, и желание подчиниться бьет меня током. Я лишь щупальце. Просто один из сотни отростков безумия. Каха, сжимаю зубы, не двигаюсь. МММ, наклонил дух голову. Не ты, процеживаю. Не ты здесь, господин. Сделай шаг, Кван. Шаг своими ногами. Ты хотела появиться. Вздуваются вены на моей шее. И я призвал тебя. Есть. Шаг вперед. Мои ноги также истекают мазутом. Но я выхожу из щупальца. Подхожу в упор к безумию. Или подчиняйся. Тесак прижат к глотке марьяжа. Или сгинь навсегда. Ха-ха. Выдыхает безумие. Дышит на меня. Длинный язык норовит облизнуть мои губы. Подчиняйся принцу прокаженной плоти. Кричу. Зрачок дал блик. Ха-ха-ха. Дернулось назад существо. Еще немного сопротивления. И само безумие склонило голову передо мной. Хорошо. Разворачиваюсь. Оно приобнимает меня со спины. Так нежно, будто просит прощения. А теперь растет улыбка. Давай прикончим их всех. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Здание рушится окончательно. Оглушительный грохот прошелся по инкубусу. Пыль, пожар. Я вижу, чувствую каждого игрока в округе. И первым взятым в цель стал кусок дерьма, что все это время сидел на крыше соседнего дома. Чертов стрелок. Его дух, женщина с посохом. Они поняли. Я смотрю прямо на них. Каскад чар. Женщина воспарила. Посох раскрутился, как быстрая мельница. Яркий свет. И пока обнимаемый своим безумием, мы спрыгиваем вниз, оставив позади еще падающие руины. Щупальца отделились от его тела, новые уже вырываются наружу. В нас полетели десятки лучей света. Непрерывная стрельба. Ха-ха-ха. Указываю я пальцем. Поток отростков теперь, казалось, выходил из моей спины. Ведь безумие обнимало меня. Они столкнулись с магией света. Гибли, разрывались на куски, но с каждым погибшим щупальцем восстанавливалось два. Черная лавина обрушилась на крышу с гамблером и его магом. Что первый, что второй, погибли, порванные на части. Парад безумия продолжался. Посылая во все стороны свое оружие, я ловил, убивал, пронзал. Сейчас меня было слишком много. Эта мощь охватила почти всю улицу, всюду были щупальца. Уже пятый дом подкосило, опоры ломаются. Сейчас такое чувство, что меня нельзя победить. На несколько секунд останавливаюсь. Вместе со мной застыли и отростки. Вижу Лолу. Она прыгает на месте, готовится к бою. А рядом с ней, я тебя помню. Сорвалось с моих губ. Мужчина с повязкой на глазах, закидывает голову, хрустит пальцами. Это он, тот самый незнакомец, который увел мою сестру. Как, что он тут делает? А вот я не знаю тебя, подкидывает карты. 5 карт, 5 призывов. Но ты мешаешь нам, принц. И сейчас я положу этому конец. Его духи. Прокаженные дети, 5 искаженных девочек, каждая лишена какой-либо части тела, и у каждой странное оружие, ножницы, иголки, кухонный нож, мягкая игрушка, детский барабан, 5 мертвых ангелочков, зубасто улыбаются, их платья, их кожа, все в краснохватке, у всех завязаны глаза, некоторые плачут кровью, вы оба, нарастает внутри меня гнев, сдохните здесь, по новой начали движение щупальца, мой разум все же меркнет, не могу ни о чем думать, только и бой, только игра, повеселимся, хлопнула в ладоши Лола, марьяж, глава 30, служба вопреки, воин плюс технология, игрок, Лола Кро Дракула, призыв, марьяж, страж гробницы, всего 3, ах ты сука, невеста недооценивает меня, и лишь на мгновение я обратил внимание на вторую часть имени, это не совпадение, не случайность, не тиска, Лола, кем бы она ни приходилась Виктору, жениху Асити, но они родственники. В голове выстроился очередной план, и чего скрывать, самый злобный, мрачный, отвратительный из всех, что приходили ко мне в голову. Эх, сначала надо победить. Из потока серебряного света, сопровождаемого волнами огня того же цвета, вышла высокая, массивная фигура, металлический голем, 3 метра ростом. Каждая часть его тела крутится, 4 руки, 4 лица, смотрящие во все стороны. Вперед смотрит то злобный оскал, то улыбающаяся женщина, то грусть, и просто глаза без мимики. «Наша защита!» — кричит Лола. Голем ускорил вращение рук, да с такой скоростью, что конечности стали расплывчатым пятном. Щупальца рвутся вперед. Столкновение. Страж гробницы наносит десятки ударов в секунду, отбивает мои отростки, не дает им пройти дальше. На первый взгляд, хрустнул пальцем слепец. Его прокаженные девочки до ужаса боятся этого звука. Кажется, что твоя сила уже сравнима с богами. Алый принц обнажает клыки. Но на деле, кроме этих нелепых щупалец, тычет пальцем. Марьяж больше ничего не умеет. Дети сорвались с места, карты способностей сжигаются одна за другой, показывая мне весь спектр ужасной фантасмагории. Кроха с барабаном начинает стучать, и каждый стук сравним с ударной волной великана. Эти волны оттесняют щупальца, ломают их. Малявка с ножом начинает хаотично телепортироваться, уклоняясь от отростков. Каждый блик, взмах ножа, тихий свист, перерезает мое оружие. Ей помогает подружка с ножницами, и, казалось, маленькое щелканье, незначительный урон. Хе-хе-хе, щелк, буквально взрывает щупальца на куски. Нитка с иголкой у них целитель. В момент, когда я попадаю по одной из девочек, ломая хрупкие тела, одно движение, натяжение нитки. С хрустом встающих на место костей, дети вновь поднимались, а плюшевый медведь оказался самым коварным. «А-а!» — кричу на все легкие. Покрываюсь мазутом, увеличиваю количество щупалец. Рука вперед, есть. Хватаю прокаженную с ножом, окутываю, хочу сдавить, чтобы внутренности вышли наружу через рот. Но вот моя рука дрогнула. Я смотрю на самую обычную девочку. Она плачет, слезинки катятся по белым щечкам. «Дяденька, помогите», умоляет дитя. Я слишком поздно пришел в себя. Страж гробницы, уловив заминку, сделал рывок вперед. Два кулака метит точно в мой торс. Каха, блокирую. Щупальца окутали как кокон. Но точное попадание громилы заставило нас с безумием отлететь на несколько метров назад. Щупальца оторвались. Скользим. Уже появляются новые, цепляясь за каменную кладку. Вновь смотрю на девочку с ножом. Она снова прокаженное чудовище. Смеется, облизывает металл. Затем бросаю взгляд на малявку с медведем. Ясно. Иллюзия, гипноз, ментальная атака. Она внушает мне картины прошлого, заставляет видеть то, что было раньше. И даже сейчас я слышу их крики, слышу мольбы о помощи. Этот слепой потрох, он творил с ними ужасные вещи. У нас мало времени, Лола. Отряхивает свое плечо. Заткнись. Наслаждается моментом невеста. Ты не испортишь мне этот танец. Отталкивает напарника, полностью отдавшись дуэли. Эхо мертвецов. Страж гробницы завопил всеми ртами, так громко, что из ушей потекла кровь. МММ. Теряюсь в пространстве. Все плывет, и только безумие, радостно хохоча, ловит кайф от боли. Бой продолжается, наращивает темп. Это противостояние растянулось на всю улицу. Дома рушатся, земля покрывается трещинами. Сейчас я, как чудовище из легенд, пытаюсь настигнуть маленьких героев. Черные отростки молотят, пронзают, крушат, но каждый раз мимо. Ха-ха-ха, забралась малявка с ножницами на полу обвалившийся дом. Ха, пятерка щупалец устремилась к ней. Прокаженная прыгнула. В полете разрывает первое, второе, бежит по третьему. И стрелой летит в меня. Успеваю наотмашь вдарить отростком. Малявка, брызнув слюнями, врезается в стену, пробив последние насквозь. В этот момент нож в сантиметре от моей шеи. Ра, тесак блокирует. Искры, срежет металла. Хе-хе-хе, безумие повело пальцем. Новое щупальце прошло между моих ног, насадив маленькое чудовище на отросток. Но тварь кинула лезвие. Черт, боль пронзила тело, я вновь успел подставить руку. И теперь вижу, как мой указательный палец отсеченной плотью падает вниз. А-а, сжимаю зубы. Прокаженный зрачок светит сильнее. Сдохни, мистер Принц, срыгивает кровью насаженное. Просто ребенок. Па, сплевываю. Сжимаю кулак. В момент, когда умирающую должно было пронзить еще четверкой отростков, слепец отозвал ее в карту. Хм, хрустит шеей. Так в тебе нет сострадания, тебе сказали заткнуться. Наращиваю новые. Лавину вновь встречает голем Лолы. Оцепить район. Командует арбитр. Всех посторонних считать врагом, бить на упреждение. Есть. Хором ответили десятки стражей. Сам арбитр сидел на плече своего духа, безголовой женщины. Ситуация выходила из-под контроля, и совсем не из-за Квана. Берегись, духовик, ты метнул стрелу темной магии, подбив игрока на крыше здания. Да, подоспевшая кавалерия из спектра арбитр встретила неожиданное сопротивление. Неизвестные игроки не дают им пройти дальше. Нападают, и тут что-то большее, чем объявленная награда. А Викта, кивнул в знак благодарности арбитр. Что здесь происходит? Звучат на фоне взрывы и падающие дома. Я думала, вы мне скажете, господин закона. Поправляет щелку. Хм, осматривает периметр. В глубине Багрового идет дуэль. Кажется, твоя игрушка призвала Марьяжа. С кем Кван ведет бой, пока неизвестно. В диалог вмешался новый выстрел магии. Дух арбитра перехватила топор и точным броском располовинила обидчика, снеся кусок здания. «Мы не можем пройти дальше», — закипает от злости арбитр. «Неизвестные скрыты за линзами. Кто они?» «Авикта, мы пойдем вперед», — поправляет Аси маску на лице. «А это кто?» — прищурился капитан стражи. «Моя любовница», — смеется старшая Верда. «И она права», — окутывает тьма Авикту. «Зачищайте улицу, арбитр, мы будем прорываться. Удачи», — лишь отрезал игрок. Поворачивается к своим людям. «Что непонятного в приказе оцепить район? Давайте, слюнтяй, вы тренировались сражаться с духами». Асити и Авикта побежали дальше. «Держись, Коста», — сжимает лисица карту в руке. «Не отставай, милая». Старшую Верда приобнял ее страж. Руки как дымка тьмы. Еще мгновение, и Авикта провалилась в тень, став плоским сгустком на поверхности. Пятно ускорилось. «Я-то так не умею», — призывает Ланцелота. Запрыгивает на его спину. «Разгоняйся, друг». Берет разбег несокрушимый таран. Бой пошел на истощение. Марьяж все сильнее отдается кровоподтеками по моему телу, но уже испытывающий подобные страдания. Сбиваю с ног голема, отрываю одну из рук.